Часть четвертая. Сказка близится к концу. Водит хуем по лицу. Заебись, ебёна вошь. Только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пиздата? Да, пиздата. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи. Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ебнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись, кто как мог, хую бабки между ног. Вот так чудо! Нахуй нужно! Посъебали-ка все дружно, с диким криком «я ебу!» Кто куда? В Ташкент, в Москву, побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза, дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ёбнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решило 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе я: «Топай! Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку». Всех как будто хуем смыло. Тут-то бабку осенило. «Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться! Разбежались кто куда! Так, а где же моя пизда?» Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди. Это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево! Бляди — это хорошо! Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади. Обухи в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся, вдоволь нынче наебемся.